Приговоренный. Этот случай произошел в сентябрьской колонии 1983 года. Третьим взводом тогда командовал лейтенант Быстров. Мы его за глаза звали Серега, хотя ему было хорошо за 25. Для армии возраст уже солидный. А возможно потому, что Серега был залетчиком самого бесперспективного толка, отказником. Он не хотел служить. Такое в армии случается. Поступил в военное училище в 17. Учиться думать самостоятельно начал в 20. Конечно, можно было приспособиться и в армии, найти тепленькое местечко. Но Серега об этом и слушать не хотел. Впадлу. Уйти из вооруженных сил по-хорошему. В то время было все равно, что якуту выехать на ПМЖ в Израиль. Поэтому оставалось лишь два пути. Либо навсегда заболеть. Либо служить так, чтобы сами отпустили, от греха подальше. Серега именно на это и был нацелен. Но конфликтовал он только с армией как таковой. Солдат же берег и, как ни странно, уважал. Мы ему, естественно, платили тем же. Напоследок, перед своим неизбежным и скорым дембелем, Серега решил подготовить нас, семерых, осенников 1982 года, так, чтобы мы выжили сами, и когда уйдут деды, помогли уцелеть остальным, прибывшим на замену. Для этого он, оставив старослужащих в покое, чему они безмерно обрадовались, везде таскал нас с собой. А приходилось Сереге несладко, ведь и ротный у нас был с залетчиком еще тем. В общем, два сапога пара. При таком раскладе известно дело, добра не жди, мы и не ждали. И в ту колонну половина нашего взвода угодила в боевой дозор. Три четверти дороги колонна, как правило, идет пешком. Опасные участки, мины. Впереди уступами движутся саперы. Группа номер один со щупами и легкими миноискателями снимает противопехотки. Вторая с собаками ищет знаменитые пластиковые итальянки. Миноискатели их практически не брали. Всего грамм металла, какая-то деталь взрывателя. И основная — фугасы. Страшная вещь эти фугасы. На метр-полтора вкапывается в землю ящик или еще чаще мешок взрывчатки. На поверхность пропускаются две тоненькие проволочки от детонатора и батарейки. Потом немудреная система из двух жестяных полосочек и пары спичек. Вот и все. Люди могут годами ходить, не подорвутся. А танка оставит такое, что и в металлолом не примут. Да еще и коварно как. Несколько машин успевают пройти, а на третьей или четвертой фугас срабатывает. Миноискатель, как правило, его не берет, а вот собаки находят. Не всегда, к сожалению. Последняя, третья группа, так и называлась, последний звонок. Саперы в этой группе работали с импортными, кажется, ГДРовскими глубинными, особо чувствительными миноискателями. Прослушивали землю на полтора метра и шли всегда на значительной дистанции друг от друга, чтобы передние не мешали. Саперов подпирали один-два танка, всегда с противоминными тралами, но следом шли уже все остальные подразделения. Так и ходили пару лет, пока духи не пришли к глубокому умозаключению. Если устроить засаду и перестрелять саперов, то колонна останется без прикрытия, и можно будет, не теряя людей на обстрелах, обойтись одним минированием. Замысел их удался. Четверых солдат саперной роты отправили в госпиталь, двоих навсегда домой, а очередную колонну довели с целым букетом подрывов. Вот после того командование и ввело в практику боевые дозоры. Человек 10 след в след шли метрах в 300 перед саперами и, проклиная все на свете, смотрели больше себе под ноги, чем по сторонам. А еще дозором вменяли в обязанность на серпантинах и участках, где дорога опиралась на скалы, выискивать бортовые мины. Нечто среднее между одноразовым гранатометом и взрывным устройством. Игрушка очень дорогая и очень эффективная. За 3 недели до начала операции Серега повел нас в саперную роту к матерому прапорщику-подрывнику на инструктаж и потом водил ежедневно на 2 часа. Перед самой же операцией невзначай порадовал: «Мужики, мы в колонне первые!» Кто-то поинтересовался: «Вместо саперов, что ли?» Серега ответил: «Не вместо, а впереди!» Деды сразу заортачились и начали стонать про дембель и про маму того, кто все это придумал. Серега долго смеялся, а потом, хлопнув в ладоши, сказал: «Ну, хватит, хватит! Что вы ноете? Успокойтесь! Черпаки пойдут со мной, а вы, доходяги, с замполитом!» Старички расслабленно выдохнули, да и мы обрадовались. Со взводным по ровной дорожке шлепать, да еще летом, да еще и без пристального ока штабных отцов-командиров. Чего больше надобно? Да и боевой пыл у нас в самом разгаре. До приказа год, до дембеля 1.5 с хвостиком. Пошли! К середине первого дня проскочили точку Карамакар, спешились и потопали ножками. Жара под 40. Через 2 часа начисто забыли о бортовых минах, а еще через пару о минах вообще. До воды бы добраться. Потом вышли из положения, послали гонца к своим машинам. Через час он вернулся весь в пене, пыли и соли. У машин дорвался до воды, а пока до нас добежал, все вышло и высохнуть успело. Одна радость: бронежилет изнутри мокрый все еще. Распахнулся, продувает. Мы посмеялись и в один присест выхлестали всю принесенную воду. Послали следующего. Пока до точки добрались, до меня очередь быть гонцом так и не дошла. Какое счастье! На другой день было полегче. Втянулись. Оказалось, что можно и на такой работенке с умом устроиться. Делали так. Отрывались на 1-1.5 километра. Находили позицию с хорошим обзором, желательно в тени. И садились отдыхать, ждать саперов. Им же доставалось больше всех. Собаки у пацанов и те к концу дня работать отказывались. Морды в сторону воротили. И фляги с хозяйских поясов чуть ли не в наглую сгрызали. В той колонии все, правда, было как-то подозрительно спокойно. Всего 2 раз через реку мы заметили наблюдателей. Одного умудрился шлепнуть из автомата 700 метров. Сержант Куделя. Единственный из дедулек, захотевший пойти с нами. Остальные исчезли. Разок обстреляли и нас, но как-то лениво, не заводясь и не очень прицельно. Саперы же наши не дремали, сняли несколько мин и, кажется, фугас. А за точкой Артет-Джелау Серега, шутя, подстрелил огромную птицу. Поджидая саперов, мы в очередной раз залегли в скалах. И вдруг видим, то ли орел, то ли гриф идет на посадку прямо на наши позиции. Лежим, смотрим. Метрах в 50 от нас и в нескольких шагах от обрыва орел сел. Серовато-коричневый, шея длинная, почти голая. И очень крупный. Мне почему-то казалось, что они значительно меньше. Серега, недолго думая, медленно подтянул автомат, поднял, не спеша прицелился и попал орлу в шею. Птица дернулась, припала на 1 лапу и, как палку, воткнула голову в камни. Серега заорал: «Бобер!» Я сорвался и кинулся за добычей. Недаром говорят, орел — гордая птица. Пока я бежал, он с трудом поднял голову, в 2 приема встал на лапы и, пошатываясь, двинулся к краю обрыва. Мне, честно говоря, было его откровенно жаль, но охотничий азарт молодого дурака перевесил. Я рванул затвор, вскинул и... не успел. Орел ринулся в пропасть. Добежав до края, я уже ничего не увидел. Может быть, ему удалось встать на крыло и уйти. Или, скорее всего, орел предпочел погибнуть, в ревущей кочке, но не дать безмозглой солдатне свернуть себе шею. На четвертый день мы дошли до точки Третий мост. Утром появились машины Кишимского батальона. Вышли встречать. Мы вздохнули посвободнее. Теперь на каждом километре можно было разжиться водой у рассыпанных цепью над горой БМПшек боевого охранения. Уже под вечер, когда мы подходили к Кишиму, позади нас тяжко и страшно грохнуло. Можно было вообще в армии не служить, чтобы понять, не мина. Но мы все равно остановились и хорошенько осмотрелись. Серега, немного подумав, скомандовал: «Назад!» И правильно сделал. Где подрыв, там и засада. Отрываться не резон. Лучше уйти под прикрытие танков. Мы потрусили назад и увидели жуткое зрелище. Посередине дороги, наискось, стоял развороченный корпус танка. Как издевательство над здравым смыслом, на нем выглядели совершенно целые тралы. Фугас сработал прямо под днищем. Впрочем, все по правилам. Контактные пластины на 2-3 метра были выдвинуты от заряда. Танк наехал передком, а фугас сработал на середине корпуса. Танковая башня была сорвана и перевернутая валялась в 10 шагах от вздутого покореженного остова. Во время взрыва, и это было видно сразу, сдетонировал находившийся внутри машины боекомплект. Когда мы подошли, вокруг останков уже стояли саперы, разведчики и одна БМП кишимовцев, находившихся неподалеку в охранении. Собаки поскуливали и тащили поводки прочь. Солдаты молчали. Первый раз в жизни я видел полный подрыв. Раньше я знал о нем лишь из рассказов стариков, но довелось увидеть и самому. Вместе с другими ребятами взвода я подошел к танку и заглянул в башню. Подошел и Серега. Как описать увиденное, я не знаю. На краю разъявленной, словно колодец в бездну башни, лежал ошметок черепа. Именно черепа, а не головы, потому что кожа была скальпирована, остатки лицевых мышц сорваны и обуглены, мозги куда-то делись, а кровь, почерневшая от жара, копоти и пыли, на кровь уже не походила. И вот, посередине этой черно-бордовой, обугленной плошки, останки человека, в которой мог рассмотреть разве что профессиональный анатом, горел глаз. Непонятно, каким чудом уцелевший, лишенный привычного обрамления и от этого еще более жуткий, устремленный в никуда, зеленовато-серый, подернутый мутной пеленой, мертвый человеческий глаз, правый. Внутри же танка было во 100 крат страшнее. Но меня не от страха сотрясало, не мутило, это только в бездарном кино случается. Я лишь отчетливо в этот момент почувствовал: вот она, смерть, вот и такой она бывает. Мы угрюмо закурили, а Серега тут же завелся с лейтенантом, командиром кишимской машины. Начало спора я пропустил, но потом до моего сознания дошло злобное шипение Сереги: «Ты, парень, на свою сраку сейчас неприятностей выпросишь. Я в боевом дозоре, а ты, гуля, в обеспечении. Вот и обеспечивай. Нет, я выйду на мимозу. Лично ему сейчас подчиняюсь. И ты тогда ляжешь рядом с этими, понял? Делай, что сказали. И быстро!» Серега отошел от побелевшего лейтенантика, в бешенстве швырнул початую сигарету в пыль и сразу же закурил новую. Мы подошли к нему втроем. Сержант Куделя, Валерка Доброхвалов и я. Серега еще не остыл. «Вот гондон! Не хочет трупы забирать!» Мы выпучили глаза. «Как это?» «А вот так! Говорит, соберите, сложите у дороги и сообщите по связи. Кому надо, подъедут, заберут. Подонок!» Серега длинно и грязно выматерился. Тут появился Шурик Хрипко. Он быстро сообразил, что к чему, и сразу предложил: «А чё мы стоим? Пошли, харю набьём!» Серега взвился пуще прежнего: «Я тебе сейчас начищу, мама не узнает!» Мы примолкли. А на машине Кишимцев уже началась настоящая битва. Решали, кому идти собирать останки танкистов. Молодой лейтенант, уже хорошо заведенный Серегой, посылал молодого. Остальные солдаты, явно старослужащие, воротили морды в сторону и прятали глаза. Молодой упирался. Тогда сатаневший в конец офицер взревел, выдал серию нечленораздельной похабщины и с нескольких ударов ноги сбил его с брони. Солдатик поднялся с земли, положил автомат на ребристер и обреченно поплелся к танковой башне. Обошел ее вокруг, примерился, а потом полез внутрь. Мы молчали. Странно, но я очень хорошо его помню. Маленький, худой, сутуловатый, ноги полусогнуты в коленях. Типичная фигурка жалкого чмыря. Лицо узкое, остренькое, посеревшее. Кожа, как плохо промешанное ржаное тесто. Угри. Во всем облике крик души. Покою. Солдатик копошился внутри несколько минут. Потом, выпрямившись, появился над срезом башни и положил нечто на противоположный от обломка черепа край. Вокруг танка стояло человек 20, и все почти ощутимо в голос заскрипели зубами. Чмо! А Валера не выдержал и полез вытаскивать из вещмешка свою плащ-палатку. Куделя помялся и нехотя протянул: «Дед потом шкуру спустит!» Но тут вмешался взводный: «Ладно, Валерка, давай!» Куделя замолчал, кивнул Валерке, и тот пошел к башне. «На, не мучайся!» Солдатик поднял очумелый взгляд, кое-как принял плащ-палатку и опять скрылся внутри башни. Минут 20 мы стояли и смотрели, как он там возится. Никто не порывался ему помочь. Еще через 20 минут все было окончено. Экипаж из 3 человек, находившихся в башне, поместился в одну плащ-палатку, механик-водитель — в другую. Крест-накрест связали концы и закинули узлы на кишимскую БМП. Дальше, пока не двигались, ждали комполка. Солдатик отошел в сторонку. Он напоминал временно ожившего мертвеца. Во всем его виде просматривалась какая-то печать безнадежности. Казалось, он уже не принадлежит этому миру. Казалось, он уже умер. Все смотрели на него, не отводя глаз. И тут Серега в полголоса почти шепотом произнес: «Готов, пацан!» Мы повернули головы. «Что? Отбегался, говорю!» Это было настолько созвучно моим мыслям, что я почувствовал, как что-то дернулось и сжалось у меня в груди. Я не удержался и переспросил: «Как это?» Серега вздохнул и нехотя процедил: «Покойник он! Увидите!» Мы переглянулись, и я уверен, еще ни один из нас внутренне вздрогнул. Солдатик тем временем отошел от танка, сел на камень и уставился куда-то за реку. Шурик немного помялся, а потом направился к нему и, прикурив, ткнул сигарету. Солдатик не увидел ее. Тогда Шурик легонько тронул его за плечо. Солдатик повернул голову и встал. Несколько мгновений он непонимающе смотрел на незнакомого, вымученно улыбавшегося бойца. Потом все понял и начал вытирать руки. Сначала он провел ими по бедрам, потом приседая от ягодиц до самых сапог. Потом пристально посмотрел на руки, вытер их еще раз о бока. И лишь после этого аккуратно взял протянутую сигарету и сел на свой камень. Кто-то с его машины заржал, но тут же, осекшись, заткнулся. Вскоре примчался Сидоров. Не спускаясь с КШМ-ки, он мастерски выматерил саперов, танкистов, нас, разведчиков, кишимцев, духов и остальную безмозглую сволочь. Все стремглав кинулись от него в разные стороны. А через пару часов подразделения пришли на точку Кишим. Мы, дозорная группа, были освобождены от всех нарядов и тут же завалились спать на первом попавшемся свободном месте. Встали в полдень. Полк принимал колонну, и нас целых 12 часов никто не тревожил. Назад колонна должна была ехать, а не идти пешком. Боевое охранение до точки Третий мост осталось на участке, и дорога назад обещала быть не опасной. По крайней мере, в нашем сопровождении она не нуждалась. Серега утром смотался в штабную землянку на совещание, а потом куда-то вглубь колонны. Вернулся он через полчаса, расхлыстанный, взъерошенный, с бешеными глазами и разбитым кулаком правой руки. Мы подскочили и ринулись к нему, но нас опередил ротный. «Куда, японский бог?» «Ну, если Пухов помянул страну восходящего солнца, то под руку ему лучше не соваться». Через минуту к ним подошел замполит, и они втроем полезли на командирскую 141-ю. Проговорили, наверное, с час. Потом Серега опять куда-то умчался и появился только перед самым отбоем. Мы несколько раз подходили к Пухову, надеясь узнать, что же там случилось с нашим командиром. Но тот в особые разговоры с нами не вступал. «У него, спросите». Наконец Серега вернулся, подошел к нам и мрачно обвел тяжелым взглядом напряженные наши лица. Ночью обстреляли несколько машин охранения. И после долгой паузы добавил: «А пацана того убили». Никто из нас не спросил, какого. Лишь кто-то хрипло поинтересовался: «Как?» «Снайпер из Баланжери снял с идущей машины. Всего один выстрел. В голову. Они даже останавливаться не стали». Мы только выдохнули, и опять кто-то спросил: «Как не стали?» «А вот так, суки зловонные!» Серега яростно выругался. «Ладно, отбой. В 4 выходим. До 3-го на машинах, а потом опять в том же порядке». Никто сразу не лег. Мы долго обсуждали новость, гадали и так, и этак. А перед тем, как отбиться, втроем подошли к одинокому Сереге. Залезли на броню, угостились цивильными. Несколько минут молчали, не решаясь расспрашивать подробности. Серега начал сам. «И шанса парню не дала. Хлоп, и приехали». Тут я не вытерпел и спросил о том, что давно уже вертелось на языке. «Куда попал?» «Куда?» Серега резко глянул мне в глаза. Потом отвернулся и глухо, как будто говорил лишь самому себе, ответил: «Вошла в затылок, слева, а вышла у переносицы, глаз выбила». После этого снова вспомнил обо мне, смерил меня долгим пронзительным взглядом и медленно закончил: «В правой, иди посмотри, у затоки, где санчасть их». Мы собрались идти втроем, но Валерка вдруг нарушил наше затянувшееся молчание. «Был у него шанс». От неожиданности мы все как по команде сели на месте, даже Серега. «Что ты несешь? Какой шанс?» «Был шанс», — упрямо повторил Валера. «Один». И резко, немного неестественным голосом закончил: «Летеху своего нахер послать».